Глава 17. Эмилия. Придерживая полы халата, взмываю по лестнице. В свою комнату, где хоть ненадолго смогу побыть одна. Сердце бьется как ненормальное. Просто не могу поверить, что позволила себе такое поведение. Но тут же нахожу оправдание. Все просто. Чисто инстинктивно мне хочется, чтобы Ренат увидел во мне женщину, а не маленькую, неопытную девочку. Ведь такая забитая, раненая мышка с большими глазами ему точно не зашла. Он даже на мой поцелуй не ответил. Снимаю с вешалки еще одно приготовленное для сегодняшнего вечера платье. Шелковое кремового цвета. Тоже максимально короткое, на тонких бретельках и с открытой примерно до середины спиной. Меняю босоножки на высокие лодочки и решаю сменить прическу. Убираю шпильки и распускаю хвост. Все неровные пряди вытягиваю утюжком. Губы подкрашиваю карандашом оттенка пыльной розы. Несусь вниз и замираю перед выходом. Когда вижу, что заветное кресло на веранде опустело, страшно раздражаюсь. «Аскеров уже уехал, пап?» «А тебе какое дело?» — прищуривается. «Сегодня день моего 19-летия, а я вместо того, чтобы пить игристое с друзьями, нервничаю и весь вечер выискиваю взглядом всегда серьезного друга отца. Они вообще похожи. Оба умные, волевые, сдержанные. Будто на Лубянке их только этому и учат. Отключать сердце и не чувствовать ничего. Не вздумай опозорить меня, Эмилия. Удавлю. Своими руками удавлю. Я таких дурочек, как ты, у Рената столько видел, пальцев пересчитать не хватит. Сначала слюни пускают, потом слезы льют. Результат всегда один. Моя жизнь камнем летит ко дну. Но тут же, отталкиваясь от него, расцветает новыми сочными красками. Все еще задыхаясь от неосознанной ревности, читаю уведомление. Каждое слово от Рената разжигает огонь в груди все сильнее. Хочу пригласить тебя на ужин, Эмилия. Сейчас. Сбегаю по лестнице и направляюсь к беседке. Сердце горят и обжигают сразу все составляющие. Злость, за дурочек, которых пальцев пересчитать не хватит. Какое-то странное предвкушение, покалывающее низ живота, стыд и страх перед отцом. Боже, у меня гости. Отвечаю, чуть подумав. Я не могу их просто так оставить. Ок. Прилетает безжизненный ответ. Теперь разочарование душит. До слез меня душит, не давая вдохнуть. Грудь будто перетягивает ровно посередине, а страх со стыдом рассеивается. Это ведь моя жизнь. Мое тело, моя девственность. Я вправе подарить ее тому, кого считаю достойным. Я, если честно, вообще мечтаю от нее избавиться. Меня страшит первый секс, а я бояться не привыкла. Мне нужно 15 минут, Ренат. Печатаю новое сообщение, боясь не успеть. Вдруг он уже уехал. Вдруг уехал к другой. Ок. Аскеров не креативен. Отвечает односложно. И? Как теперь избавиться от десятка не совсем трезвых парней? Ребят, привлекаю к себе внимание, вырубая подпрыгивающую на столе колонку. Предлагаю всем поехать в клуб. Я за, поднимает руку Баха. Пётр задумчиво осматривает мой новый наряд и пожимает плечами. Я пробегаюсь взглядом по лицам оставшихся гостей. А где Сёма? Спрашиваю у Искры, убирающей со стола. Не трогай здесь ничего, я завтра приберусь. «А о Сёме твоему такси парни вызвали. Что-то там на улице произошло, подрались они». «Драка?» — округляю глаза. «И с кем же?» «Не знаю, но кровище было». Смотрю на часы. Осталось 10 минут. У дороги. Приходит еще одно сообщение от Аскерова. Я сразу забываю об однокласснике. Все потом. В конце концов, Черепанов перепил. Может, сказал кому-то лишнего. С ним такое бывает. «Собираемся быстрее!» Командую и направляюсь к отцу. Слезно заверяю его и отчитываюсь. Буду осторожна и переночую в городской квартире, а уже утром вернусь, чтобы навести порядок и попрощаться перед его отъездом. Папа вполне охотно соглашается и продолжает курить, глядя в одну точку. Покидаю террасу, оглянувшись и отметив, каким одиноким он выглядит. Грустно становится. Перекинув ремень сумки через плечо, тяну Искру за руку. Парни уже собрались возле калитки в ожидании такси. Курят и о чем-то разговаривают. Все какие-то притихшие. «Так где встречаемся, Эм?» — спрашивает один из них. «Встречаемся возле Прада», — кричу, не оборачиваясь. По узкой тропинке выходим на проселочную дорогу. Параллельно к ней, в метрах 20, пролегает большая и асфальтированная. «Куда ты меня тащишь?» — Искорка смеется. «Ты что, не собираешься в клуб?» «Нет, я... В общем, меня пригласили на ужин». «Кто пригласил? Ты можешь мне нормально рассказать?» Я поворачиваюсь и приподнимаю брови. Ни слова выдавить из себя не могу, но ответ, по всей видимости, написан у меня на лице. «О боже, это тот мужик, который нас спас? Друг твоего отца?» Она закидывает вопросами, как из пулемета. «Ренат, да, это он. Так и знала, что он твой масик. Заткнись, пожалуйста». Испуганно шепчу и отправляюсь в путь. «Эй, извини!» Искорка догоняет. «Просто довезите меня до ближайшего метро». Замечаю темный автомобиль с выключенными фарами и спешу к нему. Под платье забирается легкий ветерок, плечи тут же покрываются мурашками, которые только усиливаются, когда я открываю двери и опускаюсь на прохладную кожу сиденья. Ренат молча наблюдает, как Искра забирается назад. «Пожалуйста, давай подвезем мою подругу до ближайшего метро. Прошу, дотронувшись до его локтя». «Без проблем», — отвечает Аскеров, задержав на моем лице спокойный взгляд. Я откидываю волосы за плечи и снимаю сумочку. «Что я творю? Что он творит?» «Какая ветка тебе нужна?» Ренат тихо спрашивает у Искорки. «Красная, пожалуйста». Мы трогаемся с места, а я все не могу привести в порядок свои нервы. Тело деревенеет, ноги становятся тяжелыми, руки дрожат. В машине полная тишина, которая обрывается только когда мы остаемся вдвоем. Спасибо, что согласился ее подвести. Пытаюсь найти в толпе, спешащей к входу в метро, фиолетовую макушку. Пожалуйста. Я поворачиваюсь, и пока мы движемся по вечерним улицам, рассматриваю мужской профиль и то, как причудливо играют с ним яркие блики от софитов и рекламных щитов, широкие плечи, сильные руки и ровные ладони на руле. Становится дурно. «Что с твоей рукой?» — спрашиваю, ахнув. «Это кровь?»